Мы ведем прямой репортаж прямо с места боевых действий в городе Вардор, штурмуемым специальным подразделением внутреннего контроля. На этой тактической карте мы можем видеть, как продвигаются бойцы и где сейчас кипят наиболее жаркие схватки. Пока дела у внутреннего контроля не очень хороши, но по словам командующего операцией Торм-командера Лигро Зан Бойс, к Вардору уже выдвинулась отдельная бригада гнев глубины. А сейчас давайте переключимся на одну из камер на шлемного обзора и увидим своими глазами, как идет бой. Голос океана. Программа «Сейчас». Виктор внимательно выслушивал перехваченные переговоры шлюзовых и на секунду задумался. Конечно, разумнее всего было бы отойти. Плотность огня по штурмовикам снижена в половину. Значит, у парней появилась возможность вздохнуть и перегруппироваться. А эти 20 уродов пусть поищут его. На то, чтобы тщательно обыскать далеко не пустой склад, времени у них уйдет изрядно. А пока суд до дела, произойти может многое. Но этот вариант при всей его логичности пограничника почему-то не устраивал. Собственно, он прекрасно понимал, почему. Отойти – значит отдать инициативу в руки противника. А полковник Афанасьев терпеть ненавидел отдавать врагам хоть что-нибудь, тем более инициативу. Так, пальцы Виктора забегали по такт планшету. А вот каким же это путем они сейчас собираются к нам идти? Ага, здесь. Нет, тут проход завалило. А вот тут? Может быть, может быть. Если этот их командир совсем дурак. Тут узость, растянуться придется, колонны по одному идти, в условиях боя самоубийство. А если так, проход достаточно широк и 4 мертвых зоны. Можно сосредоточиться и перекатами, я бы здесь и пошел, или нет. Афанасьев погасил экран, убрал тактический планшет в защищенный карман и снова задумался. Если с той стороны не дурак, то он поведет подкрепление по широкому проходу. А вот если он дурак, или наоборот, слишком умный, то... «А ведь вполне может схитрить», — сказал Виктор сам себе. «А если мы ему еще и поможем, обязательно схитрит». Помолчал и утвердил. «Здесь имеет смысл засада и кинжальный огонь». Он включил коммуникатор и перевел его в режим закрытой связи. «Лейтенант Зандаун, майор Аван», — произнес он четко и твердо. «Сосредоточьте огонь на квадратах 30 дак и 30 ин. Бейте из всех стволов. Создайте огневое прикрытие». На том конце помолчали. Затем девичий голос ответил. «Принято, майор Аван. Время начала». Афанасьев прикинул и сообщил, что открывать огонь необходимо через 10 минут. Девчонка срывающимся голосом подтвердила прием и тут же спросила, что майор Аван собирается делать. На что Виктор лишь коротко рассмеялся и предложил ей встретиться после боя и тщательно разобрать все его перипетии. После чего отключился и с максимальной быстротой двинулся к месту намеченной засады. Джефф Дролл вел собранный отряд на помощь третьей пятерке. Внутренне он гордился собой. Наверняка сейчас он выведет своих бойцов во фланг неизвестно откуда взявшемуся федеральному гранатомету. Ну а уж там, как говорится, дело техники. Он ужасно гордился тем, что перехитрил федеральных собак и повел ударный отряд узким проходом. Федералы, конечно, догадались, что сейчас к их гранатомету выйдет комитет по организации горячей встречи. Наблюдатели передают, что там, на другом, более удобном пути, сейчас огненный ад. Занервничали гады. Хмыкнул он про себя. И правильно, мы вам сейчас такое устроим. Додумать он не успел. Сухо треснул выстрел. В спине шедшего перед ним бойца возникла дыра размером с хорошую тарелку. А потом что-то страшно ударило его в грудь. Мозг затопила волна боли. Перед глазами завертелся хоровод из ярких огненных точек. И это стало последним, что он успел осознать. Растянувшиеся в цепочку шлюзовые не сразу поняли, что попали в засаду, а примерно половина из них вообще ничего не успела понять. Виктор бил в упор, переведя автомат Дейрана на стрельбу экспансивными иглами. Несколько длинных на расплав ствола очередей заставили наступающее подкрепление залечь. Члены клана Фиспола дружно попадали на землю, стараясь спрятаться под остатками стен или просто покрепче вжаться в металл пола. И этим подписали себе смертный приговор. Теперь полковник Афанасьев бил бандитов на выбор, точно мишени в тире. Когда-то, в той, другой жизни, капитан Афанасьев прижал в ущелье возле Панджа караван душманов, и те совершили такую же ошибку. Вместо того, чтобы попробовать одним броском, пусть с немалыми потерями, вырваться из-под перекрестного огня и попробовать дать бой в более выгодных условиях, духи залегли. Каждый старался спасти свою жизнь, и в результате караван полег весь. Мангруппа не собиралась отпускать тех, кто завтра снова попробует прорваться с сопредельной территории. И здесь повторялось то же самое. Шлюзовые бандиты старались спастись каждый сам по себе. И так же, как и тогда, у них ничего не вышло. «Ну, вот так как-то», — с удовлетворением произнес Виктор, проследив за тем, как последний из кланов Фиспола замер с разбитым черепом. «А чего же вы хотели?» Он снова включил коммуникатор. «Майор Аван вызывает командира группы. Чисто! Чисто!» Теперь оставалось только подождать. Пограничник хорошо знал, что сейчас происходит на позиции штурмовой группы. Лейтенант Зандаун выкрикивает своим тоненьким, срывающимся голоском команды. Уцелевшие сержанты репетуют их, адаптируя для понимания солдат, то есть уснащают команды дополнительными, совсем не военными терминами, определениями и обозначениями. Солдаты понимают, сперва медленно, неохотно, но потом все скорее и скорее. И вот уже вся штурмовая группа, вернее, то, что от нее осталось, мчится вперед, стараясь успеть занять выгодные позиции, пока шлюзовые не очухались. «Майор!» – защебетал в коммуникаторе голос юной госпожи лейтенанта. «Майор, где вы? Не видим вас!» «Интересно, она планшетом внезапно пользоваться разучилась?» – подумал Виктор и усмехнулся. Вспомнив бессмертные, обвиняемый Швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать. «Ярослав Гашек. Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны». Но вслух произнес. «Засеките меня по коммуникатору, госпожа лейтенант!» «Ой!» Голос Зандаун стал виноватым. «Я не могу. У меня планшет осколком разбило». От того, что подумал Афанасьев, лейтенант должна была долго и мучительно икать. «Возьмите планшет у кого-нибудь из сержантов». «Слушай, вот тагами. Почему я сама об этом не подумала?» «Потому что ты еще совсем девчонка. Никаким омоложением тут и не пахнет. Лет 20-25, не больше. И это твой первый бой. Или я китаец?» Прошло совсем немного времени, и над головой пограничника со свистом прошли несколько ракет. А потом рядом с ним плюхнулись лейтенант Зандаун, два суровых плечистых мужика с сержантскими лычками и неотступно следующий за лейтенантом Шапа. «Спасибо, майор!» Без обиняков начала Зандаун. «Если бы не вы...» Она замолчала, подбирая слова, но один из сержантов пришел к ней на помощь. «Выручили!» «Сержанты, представьтесь!» — приказал Виктор. Затем повернулся к девушке и спросил. «Лейтенант, как прикажете к вам обращаться? Позывной?» «Бой-сержант Лэнг, штаб-сержант Оул», — отрапортовали штурмовики. Лейтенант замялась. Даже сквозь опущенные забралы было видно, как у нее покраснели щеки. «Мой позывной...» — неуверенно начала она. «Мой позывной... позывной...» Виктор смотрел на нее с интересом. Краем глаза он заметил, что сержанты тоже с любопытством искоса поглядывают на своего временного командира. Наконец, девушка собралась с духом и выдохнула. «Официальный позывной — красотка!» Сказав это, она подняла голову и умоляюще посмотрела на Афанасьева, словно прося. «Не смейтесь, пожалуйста!» Но пограничник и не думал смеяться. В его жизни встречались и более странные позывные. Например, Вада, Грунт, Давалка. Причем первые два не имели никакого отношения ни к антидопингу, ни к почвоведению, а уж третий позывной достался мастеру спорта, боксеру. Именно за то, что если он давал в лоб, повторения не требовалось. Так что во избежание внезапных проблем со здоровьем смеяться над давалкой никто не осмелился. Впрочем, шутить или издеваться над Грунтом или Вадой тоже не рисковали. Ответ мог быть пусть и не таким зрелищным, но не менее скорым и фатальным. Он незаметно показал кулак молча скалящимся сержантам. И Зандаун просто кивнул. «Принято, красотка. Ну а ко мне обращайтесь, Клей». Свой позывной он произнес по-русски, не желая долгих объяснений или неуместного веселья. А ведь происхождение его позывного просто до безобразия. Когда ему присвоили звание подполковника, кто-то в мангруппе, сейчас уже и не упомнить, кто первый, обратил внимание на странное сочетание первых букв в ведомости. «Полковник Виктор Афанасьев». ПВА. Так он и стал Клеем. Хотя иногда особо грамотные сержанты и лейтенанты за спиной командира на голубом глазу врали, что это потому, что товарищ подполковник на ринге круче Мохаммеда Али, когда тот еще был Кассиусом Клеем. Мохаммед Али, урожденный Кассиус Марселус Клей, 1942 года, 2016 года. Один из самых известных в мире боксеров-тяжеловесов. Легенда мирового бокса. «Так, с позывными разобрались», — кивнул головой Виктор и перешел к обсуждению тактических задач группы. Первыми высказались сержанты, а потом сам Афанасьев, предоставляя лейтенанту Зандаун решающее слово. Но теперь девушка уже не ершилась и не пыталась доказать временному майору свое превосходство. Она присоединилась к решению Виктора, и теперь, разделившись на две группы, штурмовики решительно двинулись на окончательную зачистку сектора 3 Жел-минус. Лейтенант Залдаун посмотрела на временного майора с благодарностью. Она заметила, что он, в отличие от почти всех, кого она встречала раньше, даже не усмехнулся, услышав ее дурацкий позывной. Да и кулак, показанный сержантом, не укрылся от ее внимательного взгляда. Девушка вздохнула и в который раз выругала себя последними словами. «Верда, ну почему ты такая невезучая дура? Угораздило же тебя тогда, в подпитии, сунуться на этот проклятый конкурс красоты!» Они, учебный взвод молодых балбесов и балбесок, скинули с плеч последний экзамен и пошли праздновать это событие в ближайший клуб Цагрона. Там подрались с какими-то местными завсегдатаями, причем в бой вступили не только мальчишки, но и девчонки. Курсанты нанесли противнику тяжелое поражение и, вышвырнув своих оппонентов из клуба, принялись отмечать двойную победу над экзаменами и над штатскими. Много ли надо домашней девочке, которая только-только перешла на второй курс военного училища, чтобы напиться до полной невменяемости? Совсем немного, а уж если смешивать напитки в самых немыслимых комбинациях, и того меньше. Кто первый предложил сравнить красоту бюстов курсанток, Верда Зандаун не вспомнила бы и под страхом расстрела. Она смутно помнила, как они с подружками ходили между столиков с обнаженными торсами, а парни, изображавшие из себя жюри, со всей возможной серьезностью ставили им отметки. А вот потом... «Слушайте, господа офицеры, слушайте!» Долговязый Нак Чапот вскочил на ноги и замахал руками, словно ветряк крыльями. «Какого нечистого мы ждем, спрашиваю я вас! Вот!» Он вытащил из кармана планшет и открыл какую-то страницу. «Смотрите, сегодня в Царгоне проходит конкурс красоты. Мы только что выяснили, что все наши девчонки великолепны. Так чего же мы сидим здесь? Почему они еще не на подиуме, я спрашиваю?» «Так ведь там взнос 10 000», — протянула Камарин. «Дорогое удовольствие получится». «Подумаешь», — пьяно гаркнул Хул Занпойт. «Скинемся все, отпускные же получили. Да я вон Вердочке сам взнос внесу». Он не врал. Род Занпойнт славился не столько офицерами, сколько банкирами. А дед Хула по матери так и вовсе один из первых лиц в Федеральной службе финансового контроля. Именно он и отправил внука в училище. Получит юный Занпойнт первое звание, послужит чуток, а там можно и к деду под крылышко переводить. Так что финансовых затруднений Хул не испытывал. Впрочем, он был не одинок. Многие во взводе происходили родом из отнюдь не бедных семей. Девушка вспомнила, как спорила с Хулом, вопя на весь клуб, что и сама может за себя заплатить. Как они всем взводом наняли 2 лимузина, куда и набились, точно рыба в невод. Как они приехали на конкурс, и как Дип Зан Ле, самый красивый и самый тупой парень в их взводе, предложил ей что-то хлебнуть для храбрости. А вот дальше она не помнила ничего. Вплоть до того самого момента, как оказалась в блестящем неглиже, с дорогущей диадемой на волосах, и с удивлением узнала, что заняла 2-е место, а заодно признана неотразимой военной красавицей. Вот с того момента у нее и появился позывной «Красотка». В училище это было забавно, и все чуть не до самого выпуска вспоминали, как 3 дня пропивали и прогуливали выигрыш. А вот дальше над ней посмеивались все – солдаты втихаря, старшие офицеры в открытую, даже подполковник Мира Занкуорт, и та ехидно хмыкнула. «Красотка? А кроме красоты, еще каким оружием пользуетесь, милочка?» И вот ее муж. Интересно, а почему он временный майор? Судя по всему, офицер он кадровый, да еще из лучших, и вдруг временный. Интересно. «Разжаловали его», — внезапно сообразил лейтенант. «Ну, конечно! Небось, семейка Занкуорт постаралась. Он же из простых, Викт Аван. Дворянская приставка «Зан» отсутствует. Нагадила ему родня жены». Девушка вздохнула. «Вот если бы временный майор Аван женился на ней, ее род хоть и не уступит древностью роду Коорт, всегда служил в армии. А мезальянсам в роду Даун не удивлялись. Здесь воюешь ты, а не твои предки. Вот негласный девиз «Зан Даунов». Верда решила, что по окончании операции обязательно узнает у своих дедов, которые служили в генеральном штабе, обстоятельства разжалования Викта Авана и попросит помочь восстановить справедливость. А там... Виктор вывел свою группу из шлюзов и теперь осторожно продвигался вдоль грузовых транспортеров, прикидывая, а где бы он разместил узлы обороны и засады, если бы не наступал, а оборонялся. «Сержант!» — позвал он, и рядом с ним тут же материализовался Тол. «Двоих бойцов. Проверить вон тот ангар. Если что, в бой не ввязываться. Разведке отойти, а мы ударим всем составом». Тол бросил короткую команду, и двое штурмовиков осторожно двинулись к арочному сооружению. Афанасьев краем глаза глянул на голоэкран. «Идут нормально, страхуют друг друга грамотно. Значит, стоит заняться другими делами». «Красотка, что у вас?» «Продвинулись до контрольной точки 2, Клей». «Оставь там пару бойцов. Одного с плазмоганом. Возможно, попытка прорыва через ворота 7 прим». «А может, их сразу завалить?» — поинтересовалась Зандаун. «Можно, но не хотелось бы. Могут еще и нам самим пригодиться». В коммуникаторе раздались команды, которые бой-сержант репетовал хриплым рыком. Виктор удовлетворенно улыбнулся. Девчонка взяла бойцов в свои тонкие, но твердые ручки. «Так держать, малышка», — подумал он. «И тогда у тебя появится возможность умереть дома, в окружении многочисленной безутешной родни». И в этот момент грохнул взрыв. Мгновенно подняв голову, пограничник оценил обстановку. Один из штурмовиков отползает назад, а его отметка на голоэкране горит желто-оранжевым цветом. Ранен. Второй штурмовик, вооруженный плазмоганом, плазменным огнеметом, съежился за штабелем металлических ящиков и яростно поливает здание струями почти бесцветного пламени. «Сержант!» — рявкнул Виктор. «Повторите приказ этим идиотам! Отходить! Или сам сейчас их за шкирку вытаскивать пойдешь!» Тол заорал коммуникатор, и оба бойца энергично поползли назад. «Ракетометы! Вперед! Номерам доложить по занятию позиций. Огонь залпами по моей команде!» На голоэкране мигали индикаторы штурмовиков, а из коммуникатора неслись голоса. «Второй на позиции. Седьмой на позиции. Четвертый на позиции». Гриен изнывала от неведения в своей каюте. Брат ушел куда-то, и его нет уже очень давно. А куда делся ее Викт, вообще неизвестно. И еще непонятно, почему эта красивая подполковник так обрадовалась, когда увидела Викта. Ее Викта, между прочим. Сперва девушка как-то даже не обратила внимания на это обстоятельство. Но обрадовался начальник тому, что ее подчиненный выполнил работу. Все правильно, так и должно быть. Но потом она задумалась, а не слишком ли это подполковник радуется? А вдруг? Вдруг у нее с Виктом что-то было? Нет, нет, такого просто не может быть. Хотя... Почему это не может? Очень даже может. Ее Викт, он такой, такой... А она, конечно, его заманила, а может, даже заставила. Еще бы, старше по званию. Вон, Ларик рассказывал, еще и не такое бывает. «Ну уж нет, госпожа подполковник», — зло произнесла Гриен, сжав кулачки. «Викта вы не получите. Да я вам все волосы повыдергиваю, вот». «Огонь!» — скомандовал Виктор. Ракеты с шипением и воем понеслись к ангару. Встали столбы разрывов. Со всех сторон полетели ошметки металла, дымящиеся обломки. Полыхнуло чадное пламя. «Огонь!» Новый вихрь смерти прошелся по развалинам. «Катюша в Сталинграде!» Вдруг подумал Афанасьев и улыбнулся своим мыслям. Штаб-сержант Тол заметил эту улыбку и невольно поежился. «Ого! Улыбается во время боя? Много же ты прошел, временный майор Аван, если так улыбаешься, здесь и сейчас». За всю свою службу Тол только раз видел похожую улыбку. Так улыбался его первый командир, капитан Дер. Штаб-сержант вспомнил, как в своем первом бою он, зеленый рядовой второго класса, оказался рядом с капитаном Дером. Тогда тоже все горело и взрывалось, и было ужасно страшно. Казалось, что кишки в животе сжимаются, а в штанах оказалась глыба льда. Перепуганный Тол вжимался в землю, страстно мечтая закопаться в нее, чтобы не нашли вражеские пули и осколки. И вдруг он заметил что-то неправильное. Улыбка. Легкая, мечтательная улыбка на губах капитана. Тол даже глазам не поверил. Улыбается в этом кошмаре? Да что, капитан с ума сошел? А капитан все с той же легкой улыбкой повернулся к нему и негромко спросил. «Что, голову опустил, солдат? Ты посмотри, как красиво! Это же мы! Это же ты сейчас самый сильный! Ты бог! Бог войны! Понял?» Тогда рядовой второго класса Тоул не понял ничего, но все равно закивал головой, соглашаясь с капитаном. Понял он это много позже, когда уже стал капралом, и все то время, пока служил с Дэром, удивлялся, почему остальные офицеры не похожи на командира. Ведь и в самом деле, в бою они боги. Это они решают, кому жить дальше, а кому умереть. И они несут право и закон. Так что если они не боги, то уж ангелы точно. После ранения Тол попал в другое подразделение и больше не видел своего капитана. Слышал краем уха, что тот дослужился до полковника. Но потом что-то пошло не так, и его даже отдали под суд. Хотя солдаты шептались, что полковник Дэр все сделал правильно. Что он берег своих бойцов и сделал все, чтобы они вернулись домой живыми. А ведь позывной у Дэра был Глай, охнул про себя Тол. Он присмотрелся к командиру. Ну, конечно. Старые товарищи не забыли полковника Дэра. Пластическая операция изменила внешность, а новое имя позволило вернуться в армию. Понижение в звании – это, конечно, неприятно, но уж лучше так, чем под трибунал. То-то ты, командир, временный майор. Ну да, это не важно. Для Тола он все равно самый первый и самый лучший командир. «Подтянись, образины!» — рявкнул штаб-сержант, преданно глядя на своего командира. «Не расползаться, окурки! После третьего залпа подъем!» Виктор одобрительно взглянул на своего сержанта. «Молодец, мужик. Понял, что к чему. Правда, полковник Афанасьев обычно начинал после четвертого залпа, но здесь ракет больше, да и эффект от них посильнее. Так что можно и после третьего». Он перехватил вопросительный взгляд Туола и кивнул головой. «Все верно. Сейчас пойдем». Ракетометы взревели еще раз, и тут же Виктор, выдохнув, прыжком вылетел из-за укрытия и перебежками двинулся туда, где еще совсем недавно стоял ангар. По пути отметил, раненый уже занялся собой самостоятельно. Разложил аптечку и втыкает себе какую-то шприц-ампулу. Огнеметчик же, не дожидаясь приказа, подхватился и пристроился на страховке. Штурмовики добежали до развалин. Быстро и деловито прикончились полдесятка раненых бандитов, а одного, повинуясь приказу Виктора, взяли живым. Тут же откуда-то возник набор для экспресс-допроса, и в предплечье пленника вонзилась игла. «Еще 5 минут держим его крепко, парни!» – прокомментировал Тол. «Потом можно отпускать. Господин полковник!» – повернулся он к Афанасьеву. «Через 10 минут пленник будет готов!» «Очень хорошо, сержант!» – не задумываясь, ответил Афанасьев. «Представлю к награде». Он вышел на связь с лейтенантом Зандаун и коротко бросил. «Клей красотки. Взял пленного. До получения новых данных предлагаю остановить продвижение. Выставьте охранение». «Красотка Клею», — ответил девичий голосок. «Вас поняла. Выставляю охранение. Прошу разрешения на участие в допросе». «Согласен. Дистанционно. Связь не прерываю». «Принято». Лейтенант Зандаун покосилась на своего сержанта. Ленг смотрел на нее с интересом, даже с любопытством, но, перехватив взгляд девушки, тут же отвел глаза. «Стесняется, что ли?» — хмыкнула про себя Верда. «Тоже мне, сержант-скромник». И тут же, забыв о Ленке, принялась напряженно слушать. Ей очень хотелось запомнить все вопросы, которые станет задавать майор Аван, и в особенности то, как он станет их задавать. «Уж у него-то это не первое экспресс-потрошение», — думала Верда. «Нет, хорошо все-таки, что он попросился со мной. Надежный ментор – залог успеха». Она снова улыбнулась своим мыслям. «Нет, надо обязательно узнать, за что разжаловали майора. Или не майора? Викта Авана». «И вот что странно», – вдруг осенила Зандаун. «Никто в команде ни разу не упоминал, что полковник Занкоорт замужем. А почему?» «Обычно подчиненные 100 раз косточки начальству перемоют, потом соберут, просушат и еще раз перемоют. А что если...» Девушка даже вспотела. «А если разжаловали не против, а по желанию подполковника?» «Ну да, всякое бывает. Влюбилась аристократка, принцесса дома Коорт, в своего сослуживца. Влюбилась сильно, даже замуж выскочила. А потом одумалась. Мол, мешает такое замужество дальнейшей карьере. И вообще, вот и подставила своего муженька. Но тогда... тогда он свободен?» Тут Верда снова поймала на себе взгляд бойсержанта, и ее мысли потекли в другом направлении. «И что он уставился? Чего надо? Намекает, что я не настоящий командир? Может, и не стараться. Сама знаю, что это первый самостоятельный выход, да еще и с несыгранной группой. И что? Все когда-то начинают. Вон майор не выставляется. Наоборот, всем дает понять, что командир я. И не надо на меня смотреть, как на несмышленного щенка. Да, я щенок, но я вырасту и стану волкодавом». А бойсержант Ленг думал, что наконец-то разобрался в происходящем. Ему доводилось служить под командой Зен-Даунов, и он хорошо знал, дом Даун – это серьезные бойцы и хорошие командиры. Должно быть, Зен-Дауны договорились с кем-то в немалых чинах, а еще вернее, с кем-то из боевых отставников, тех, кто ушел в отставку без мундира, но с повышенной пенсией, чтобы старый тигр натаскал юного тигренка. «Вот потому-то этот клей», – рассуждал Ленг, – «временный майор, а на действительной поди в полковниках ходил, если не в генералах. Должно, лямку с кем-то из Дауна втянул. Вот и попросили старого товарища дочку-внучку проконтролировать, чтобы с дуру чего ни того не накомандовала». Он еще раз посмотрел, как лейтенант внимательно слушает коммуникатор, и по-доброму улыбнулся. «А девчонка-то не совсем дура. Сначала ершилась, а теперь поняла, что училище – это одно, а настоящий бой совсем другое. Вон как своего наставника слушает, аж рот приоткрыла». Он снова усмехнулся. «Будет из этой красотки толк? Будет. Чтоб мне никогда нашивок штаб-сержанта не носить». Пленник быстро и точно сообщил все, что знал. Для верности Виктор повторил пару вопросов, убедился в идентичности ответов, после чего бесстрастно ударил пленника ножом, аккуратно, чтобы не забрызгать кровью ни себя, ни своих солдат. «Клей, красотки, информация принята?» «Все ясно, Клей», – прожурчало на другом конце. «Я все занесло в планшет. Предлагаю сходящийся удар по точкам 2B и 2DAC». Виктор развернул экран планшета, посмотрел. «Предлагаю внести поправку», – посоветовал он. «Точка 2DAC не подходит, а потому провести сходящийся удар по точкам 2B и 2ERGO». Лейтенант Зандал не ответила, и Виктор пояснил. «Точка 2DAC имеет выход в соседний сектор. Проводить удар без согласования с соседями?» Он замолчал, давая девушке возможность самой найти ошибку. Коммуникатор еще несколько секунд помолчал, затем озвучил короткое энергичное ругательство, а потом Верда обозвала себя тагамьей задницей и подтвердила, что сходящийся удар будет наносить так, как предложил Афанасьев. Попутно она сообщила, что немедленно свяжется с соседями, с тем, чтобы они были готовы к появлению отходящего противника. Пограничник прикинул расстояние до точки 2ERGO и повернулся к Тоолу. «Короткий отдых. Разрешаю прием пищи». Сержант тут же рявкнул, и штурмовики уселись кто где стоял. Вскрывались пакеты с сухим пайком, заходили по кругу фляги с тонизирующим. Бойцы бодро жевали и с видимым наслаждением чавкали. Хотя Виктор прекрасно знал, чтобы найти в сухом пайке не то что деликатесы, а и просто сколь-нибудь вкусную еду, это надо очень постараться. «Господин майор, а вы что же?» Кто-то из штурмовиков протянул ему галету с куском вяленого мяса. Сержант подал флягу. Афанасьев кивнул, принял еду и, в свою очередь, вытащил из своего офицерского пайка несколько шоколадок. Именно так он именовал сладкие, разбитые на квадратики плитки. Внешне они и впрямь напоминали шоколад, но на вкус отличались и весьма, а кроме того, обладали стимулирующим эффектом. Штурмовики разобрали угощение с благодарностями. Даже такая примитивная сладость была много лучше, чем простые тонизирующие таблетки или кислое питье. Почти в ту же минуту, как самый ленивый едок проживал последний кусок, ожил коммуникатор. «Красотка Клею, мы начинаем выдвижение на исходный рубеж». «Принято, красотка, мы тоже». Виктор повернулся к своим бойцам. «Закончить прием пищи, становись». Штурмовики быстро преодолели расстояние до того места, которое Афанасьев наметил в качестве района сосредоточения. Оглядев своих подчиненных, пограничник в который раз помянул тихим незлым словом предыдущего командира, ухитрившегося за полчаса боя потерять все 4 разведывательных дрона. Посылать штурмовиков, которых и так уцелело не так, чтобы много, на разведку, не хотелось ужасно. И от отчаяния он попытался подключиться к системе наружного наблюдения шлюзов. К его изумлению, администрация Вардора не озаботилась ее заблокировать, а большая часть камер, как ни странно, уцелела. Виктор тут же выматерил себя за то, что не догадался сделать этого раньше, и связался с Мирой. «Дорогая, а ты в курсе, что системы наблюдения Вардора все еще работают?» Поинтересовался он невинным голосом. Подполковник Зан-Коорт подпрыгнул на своем месте так, будто к ней незаметно подкрался нахальный тагами и чувствительно куснул за аппетитную упругую ягодицу. «Особенно правую», — подумал Виктор, слушая, как ругается его супруга. «Там у нее такая очаровательная родинка». Мира выложила все, что она думает о своих подчиненных, своем начальстве, администрации Вардора, затем быстро отдала соответствующее распоряжение. И на тактическом планшете появилось трехмерное изображение интересующей Афанасьева местности. Жена пожелала ему удачи и отключилась, а пограничник тут же вызвал зандаун. «Клей красотки. Системы внешнего и внутреннего наблюдения Вардора работают. Вызовите на планшет карту нашего сектора». Лейтенант восхищенно вздохнула и через секунду сообщила, что карта загружена. Они быстро согласовали действия, и Виктор обернулся к своим штурмовикам. «Поели? Попили? Ну, тогда танцевать пора. Вперед, мальчики!» Штурмовики быстро подавили остатки сопротивления в шлюзах, и группа «Зандаун» двинулась в соседний сектор. «Разрешите обратиться?» Перед Виктором вытянулась лейтенант «Зандаун». Поймав ободряющий взгляд Афанасьева, девушка приосанилась. «Я полагаю, что сейчас нашей первоочередной задачей становится помощь соседям. Прошу вас, майор, рассмотреть следующие действия». И она развернула планшет так, чтобы пограничник мог видеть экран. Виктор аккуратно взял ее под локоток и чуть отвел в сторону. А затем, приложив свой шлем к шлему лейтенанта, очень тихо спросил. «Красотка, а соседи помощи просили?» «Нет», — удивленно уставилась на него Верда. «Но...» — Афанасий вздохнул и быстро изложил девушке, что бывает, когда без спроса лезешь в створы соседа. «И еще, лейтенант, наши соседи не дураки. Они уже спланировали свои действия и теперь работают согласно этим планам. Наше вмешательство не предусматривалось и, стало быть, приведет к резкой смене всех отработанных планов, что, в свою очередь, повлечет за собой потери. Обязательно, уж можешь мне поверить». Тут он увидел, как у нее заолели скулы, а глаза предательски заблестели. Виктор, как мог, ласково улыбнулся девушке. «Ну-ну, лейтенант, что еще за дурацкие эмоции? Для того дублер и нужен, чтобы объяснить офицеру его ошибки прежде, чем тот успеет их совершить». И, видя, что Зандаун еще не успокоилась, прибавил. «Хвост трубой, малышка. Ты отличный командир. Ну а опыт? Что ж, опыт придет с опытом». Он потрепал Верду по плечу и предложил развить наступление, с тем, чтобы перехватить грузовую шахту грузового подъемника. Та ухватилась за новую идею и закивала с такой интенсивностью, что Виктор не удержался и подколол лейтенанта. «Зандаун, аккуратнее, а то голова оторвется. А жаль будет терять такую хорошенькую головку». Девушка задохнулась и покраснела окончательно. Впрочем, тут же взяла себя в руки и принялась составлять план атаки. Виктор выслушал ее, внес две поправки, и штурмовая группа лейтенанта «Зандаун» продолжила наступление.